Некоторые читатели ошибочно думают, что это они заглатывают книги. На самом деле это книги заглатывают их, пояснил мечник. Угу, я так и понял, сказал Меф, пытаясь не смотреть на палец. Ему казалось, что тот шевелится. Арий нахмурился. Мрак смотрит на тебя с надеждой и ожиданием. «А что ты умеешь?» — продолжал Арий. Не меняясь в лице, он едва заметно моргнул левым глазом, и тотчас за спиной у Мефа возник двойник Арея с коротким кривым кинжалом. Он коротко шагнул и ударил, метя под лопатку. Не оборачиваясь, Меф сомкнул руки и мгновенно окутался плотным фиолетовым полем. Приняв и отразив удар кинжала, поле сформировалось в узкий луч и мгновенно, не дав двойнику разорвать дистанцию, атаковала его в горло. Пронзила шею и вышла сзади. Двойник Арея грузно упал и исчез. Меф даже не обернулся. С недавних пор он видел все, что происходило за его спиной. «Дилетантство! Ты позволил ему ударить себя, а не должен был дать вообще замахнуться! Будь там не жалкий клоун, а я сам!» «Одним недоучкой на свете стало бы меньше», — раздраженно сказал Арей. «Ну, не все дерутся так, как вы», — заметил Мефодий. Арей нахмурился. Неведомая сила отбросила Мефа на стену. Он даже не успел сгруппироваться. От сильного удара перехватило дыхание. Перед глазами закружили темные точки. Меф стремительно вскочил, готовый защищаться. Правило первое. Когда тебе больно, не подавай виду. Потому что когда добивают, это еще больнее. Повторной атаки, однако, не последовало. «Ненавижу лесть, особенно если она граничит с хамством», — произнес мечник. «Почему с хамством?» «Не все дерутся так, как я? Вслушайся и пойми, что ты сказал». «Никто не дерется так, как я», — рявкнул Арей. Меф внутренне улыбнулся, внешне сохраняя почтительный вид. Он знал, что если губы его хотя бы немного шевельнутся, выдавая улыбку, Арей снова его ударит. Самолюбие — один из пунктиков Стражей Мрака. Каждый страж считает себя первым хотя бы в чем-то, пусть даже в одной бесконечно узкой и где-то даже скользкой области, вроде режиссуры женских снов. Но мечник Мрака уже утих. Он был столь же отходчив, сколь и вспыльчив. «Малютка Легул, да хранит мрак его благодарный гроб!» Арий поклонился парадному портрету Легула, который передернулся от такой наглости. «Считает, что твои занятия в теперешнем их виде не дают эффекта. Чему можно научить человека, который бегает от знаний, как от бешеной собаки? Отныне, сеньор Помидор, ты будешь заниматься исключительно самообразованием». Меф просиял. «Ура! Самообразование! Больше никаких плохо прожаренных учителей из стартера, никаких заикающихся духов, разложившихся профессоров юридического права и тоскливых лекций от полуночи и до первых петухов. Где они только выкапывают таких педагогов?» — вздыхал иногда Меф. «А вот этого тебе лучше и не знать», — говорила Улита, касаясь на комнату, где у них лежали лопаты. И хотя теперь Меф старался, чтобы лицо его осталось равнодушным, каким оно и должно быть у истинного стража, от Арии ничего не укрылось. «Ты рад?» — удивился он. «Правда? Больше никаких уроков и лекций?» — выпалил Меф. «Я же сказал. Так ты рад?» «Служу мраку!» Отрывисто выкрикнул Меф. С недавних пор он усвоил, что Арей любит мужские ответы, ясные и четкие, несколько с армейским уклоном. Однако мечник в данный момент не был настроен на муштру. Его узкие глаза смотрели на Мефа, пожалуй, не без сожаления. Правая бровь ближе к виску была рассечена давним сабельным ударом. «Ну, служи, служи!» — загадочный прищур. «Но на твоем месте я бы не радовался. Посылая эти книги, Крошка Легул оказал тебе услугу сомнительного свойства. Хотя сдается мне, что других услуг он никому и никогда не оказывал. Почему же сомнительного? Спросил Мефодий. Посмотри на переплеты книг. Ты не замечаешь ничего подозрительного? Меф посмотрел, стараясь думать, что кожа, которой они обтянуты, все-таки телячья. Хотя бывают ли у телят заросшие ножевые шрамы? В центре каждого переплета помещалась жирная руна, похожая на раздавленного, но все еще живого жука, вяло шевелящего лапками. Везде одна и та же руна. «Недавно начертили, да?» — спросил он. «Именно. Запомни ее хорошо. Мы в свое время называли ее руной выпотрошенного шкалера. Всякий раз, как ты не сделаешь домашнее задание или будешь читать книгу невнимательно, пропуская строки, руна выпотрошенного шкалера сделает тебе, скажем так, замечание». Руна нетерпеливо зашевелилась. Было похоже, что готова сделать она его была прямо сейчас, не дожидаясь начала занятий. «Выпотрошит?» — забеспокоился Мефодий. Арий смягчился. «Выпотрошит, конечно, сильно сказано. Твои внутренности останутся на месте, но ощущение при этом будет такое, будто они уже готовы тебя покинуть. Я бы даже сказал, что у тебя волей-неволей появится болезненный интерес к учебе. В общем, отныне и до тех пор, пока все эти книги не будут прочитаны, 4-5 часов здорового чтения в день тебе обеспечены». Мефодий посмотрел на портрет Легула. Он был уверен, что научился контролировать свои эмоции и внешне ничем себя не выдал. Арий, однако, оказался прозорливее. «Но-но, мягче на виражах, сеньор Помидор. Конечно, полезно поедать начальство глазами, но перед этим лучше его оглушить. Вживую это слишком болезненно. Не правда ли, братец Легул?» Легул на портрете поморщился, будто выпил разбавленного уксуса и закусил трухлявым грибком. Меф который раз задумался, что заставляет Горбуна мириться с существованием Арея. Должно быть, глава канцелярии мрака исходит из того, что Арей — фигура карьерна и политически несуществующая. Это кувалда, которой можно лишь просаживать стены. «Ничего», — говорит себе Легул. «Еще немного, и я заменю его кем-то другим». Однако время идет, а надобность в кувалде не пропадает. Да и кому бедняга Легул может верить абсолютно? Не тем же льстецам из его канцелярии, что внешне, истекая сахарным сиропом, готовы сплясать лезгинку на его трупе? Неожиданно дверь распахнулась, и из приемной в кабинет, рыдая, ворвался Тухламон. Улита и Дав пытались его задержать, однако страдающий Тухламон был неостановим, как летящий под горку отцепившийся вагон. Дафна и ведьма-секретарша только и смогли, что вбежать следом за ним. Комиссионер был весь в расстроенных чувствах. Красный нос его шмыгал. Из глазок мутным водопадом извергались слезы. Воду для слезок Тухламоша, видимо, брал непосредственно из крымского водопровода, потому что она была ржавая. «Короче», — рявкнул Арей прежде, чем Тухламон успел открыть рот. Комиссионер не обиделся. В том месте, которым другие обижаются, у него по всем признакам высверлена была большая дыра. «Я?» — начал он. «Без «я». Короче». Тухламон с интересом уселся на тележку с книгами. «Куда уж короче, начальник. Краткость — любовница спартанца. Первые 20 томов за полцены». Арей вопросительно покосился на Мефа. Тот пожал плечами.